Глава 1386. Сражение, расколовшее небо и землю. Прогремевшие на небе и земле слова Шуй Дун Лю, казалось, распахнули огромные врата. Практики мира горы и моря наконец могли выплеснуть клокочущую внутри ярость и броситься в атаку. Последняя битва началась. Можно сказать, что мир горы и моря уже проиграл сражение и, по сути, всю войну. Тем не менее, у них еще осталась гордость. Даже если их ждет смерть, они заставят врага заплатить кровью и почувствовать боль, которая будет мучить их всю жизнь. Чужаки никогда не забудут гордых и храбрых людей мира горы и моря. Страх перед ними навсегда останется в их сердцах. Само уничтожение продолжались, однако не все капитулировавшие оказались верными своему слову. Некоторые действительно предали мир горы и моря. Но в начавшемся хаосе даже настоящие предатели пали от рук озверевших чужаков. Предательское Девятое море не пострадало, как и клан Ван. Когда их группу чуть не опрокинули, между ними и армией чужаков пролетел росчерк меча, разделив их. Это было дело рук мужчины Парагона с 8 эссенциями. В бешенстве, наблюдая за творящимся вокруг безумием, он нашел время защитить клан Ван. Что до остальных настоящих предателей, когда их окружила армия чужаков, никто из них не стал убивать себя. К сожалению, это никак не продлило им жизнь. Снаружи Девятой горы царила неразбериха. С одной стороны раздавались крики, за которыми следовали взрывы от самоуничтожения, с другой — практики мира горы и моря с боевым кличем шли в атаку. Их глаза полностью налились кровью, да и они сами давно уже достигли состояния, находящегося за гранью привычной морали. Как гласит старая пословица, «Войско, униженное поражением, одержит победу». Но практики мира горы и моря были не просто унижены, их сжигало безумие и одержимость. Их глаза застилала кровавая пелена. Все, что отличалось от алого мира, они били, кололи и рвали на части, пока не получали желаемый красный цвет. Эти практики не боялись смерти. Если им давали шанс, перед смертью они прибегали к самоуничтожению. В их действиях отсутствовали колебания, а от криков по коже чужаков пробегал холодок. «Я убил одного из этих глупцов, но этого мало! Ха-ха-ха! На моем счету 5 чужаков! Этого хватит! Теперь умереть не страшно! Отец, мы скоро вновь встретимся!» «Раньше я боялся смерти, но сейчас понял, её не надо бояться. Давайте, проклятые чужаки, ну же, нападайте! Сдохните!» Небо и землю сотрясали крики и мощные взрывы. Практики мира горы и моря, казалось, сошли с ума. Нескольким миллионам защитников противостояли десятки миллионов чужаков. Тем не менее, теснили именно армию чужаков. Презрение, жестокость и глумливость пришельцев из иного мира как ветром сдуло. Вместо них пришло изумление, растерянность и замешательство. Они не ожидали от практиков мира горы и моря ни такого безумного напора, ни такой безоговорочной верности родному дому. То, как практики безжалостно и кровожадно сражались, потрясло чужаков до глубины души. Казалось, будто чаша весов склонилась в пользу защитников. За мир горы и моря сражались все до единого боеспособные практики. Только смертные остались в стороне. В сражении принимали участие Кэдзю Сы, наставник Манхао Дух Пилюли, Суньхай, Таян Цзы, практики Эшелона и много других знакомых лиц. Были там и Чэнь Фан, и Ван Юцай, и Лилин Эр, и Цзы Инь, и патриархи клана Фан, а также Фан Вэй, и много кто еще. На таком этапе потеряли смысл построения солдат и сложной стратегии. Сюй Цин, стиснув зубы, покинула Манхао и присоединилась к резне, которую устроили защитники армии чужаков. На войне не было места любви и чувствам. Манхао тоже находился на поле боя. 3 парагона чужаков, а также все их верховные владыки прорывались к Девятой горе. Шуй Дун Лю тоже сражался, как и парагон-марионетка, Кшитигарбха, лорды горы морей, парагон грёзы моря, которая сейчас сжигала свою жизненную силу. Бок о бок с остальными бились избранные, получившие благословение в 33 преисподних. Они противостояли верховным владыкам, тогда как Шуй Дун Лю взял на себя Дао Фана. От их поединка Девятая гора дрожала и осыпалась. Грёзы моря, парагон-марионетка, Кшитигарбха, все 3 порядком выдохшиеся, бились с мужчиной-парагоном с 8 эссенциями. Что до Манхао, сжигаемой яростью он свирепо бился с виновницей смерти его дедушки, женщиной-парагоном с ослабленной шипами культивацией. Небо и земля стенали, звездное небо рыдало кровью, смертные на созданных для них планетах более-менее поняли, что сейчас творилось высоко в небесах. Всё-таки уже много дней никто из них не видел ни солнца, ни луны. Они запустили в небо множество горящих фонарей в надежде разогнать их тусклым светом темноту ночи. После этого они опустились на колени перед небесами и начали молиться. От императора до самого последнего попрошайки все были едины в своей молитве. Это была война на истребление. Если горы и моря проиграют, тогда погибнут не только практики. Их судьбу разделят и простые смертные. Даже парагоны чужаков не ожидали, что финальная битва окажется настолько ожесточенной и кровавой, но сейчас именно это творилось у них перед глазами. Практик с непропорционально большой головой мчался по полю боя, взрывая головы могущественных экспертов на своем пути. Хоть его культивация выглядела так, будто находилась с ними на одном уровне, на деле он редко опускался до открытой конфронтации. Дела мира горы и моря шли все хуже и хуже. На всех фронтах происходило примерно одно и то же. Мэнхао теснил женщину парагона, однако никак не мог убить ее. К тому же вмешательство со стороны большеголового практика лишь сильнее разожгло пламя его ненависти. Защитники изо всех сил пытались держать строй, но вскоре его прорвали. Через прореху бурным потоком хлынули чужаки. В столкновении двух армий обезумевшие защитники теснили миллионы чужаков, но нападавших было слишком много. Практики мира горы и моря не могли долго сражаться как берсерки. Продолжили грохотать взрывы самоуничтожения. Практики постепенно выдыхались, а количество жертв двух армий неуклонно росло. Раз за разом над полем боя раздавались крики. «Я живу ради горы морей, ради них умру!» Этот боевой клич многократно срывался с уст практиков горы морей. Пока этот клич не стихнет, их мир не падет. Как только умолкнет последний голос, это будет значить, что в мире горы и моря больше никого не осталось, все его практики погибли. В одной части поля боя вдали от Манхао свирепо кричал промокший от крови Таян Цзы. Хоть он и сражался как безумец, силы постепенно оставляли его, магические техники больше не работали, энергии на божественные способности не осталось, как и магических предметов. Но он все равно бросился вперед и впился зубами в шею чужака. Его противник обладал более высокой культивацией, но он совершенно не ожидал этой атаки. В итоге из его горла успел вырваться только булькающий хрип. Таян Цзы вырвал кусок плоти зубами, не обращая внимания на удары других врагов, которые атаковали его в спину. Глаза практика безумно горели, в них начисто отсутствовал даже намек на сожаление. Под градом атак врагов он начал терять сознание. В самый последний момент он улыбнулся и прошептал. «Я живу ради горы морей, ради них и умру. Моё имя Таян Цзы!» Прогремел взрыв самоуничтожения, сила взрыва не поражала воображение, однако он принял решение без каких-либо колебаний. Чужака с разорванным горлом испепелило взрывом, его товарищам поблизости удалось уцелеть, однако их всех тяжело ранило. В следующий миг, воспользовавшись ситуацией, волна разъяренных практиков мира горы и моря пошла в бой. В глазах чужаков читался страх. Нынешние практики мира горы и моря для них были уже не бессмертными, а кем-то более свирепым и опасным. На другом конце поля боя, где стояли три великих даосских сообщества, сражалась Фань Дун Эр. Ее волосы спутались и слиплись от крови, в ней не осталось ничего от изящной и ослепительной святой дочери. Она сражалась словно заведенная, без какой-либо жалости рубя врагов. Она была гордячкой, святой дочерью мира бога девяти морей, но предательство моря стало для ее мира бога настоящим ударом. Фань Дун Эр так и не смогла полностью осознать произошедшее. Девятое море было ее домом. Девятое море не только забрало с собой морских тварей, но и многих учеников мира бога девяти морей. С ним ушли даже несколько патриархов, и их предательство растоптало многовековую славу мира бога девяти морей. Фань Дун Эр не ушла вместе с ними. Она осталась вместе с некоторыми членами старшего поколения секты и преданными учениками, дабы сеять смерть среди чужаков. Плечи девушки сдавливала усталость, наряд промок от крови, ее собственные и убитых врагов. Некогда прекрасное лицо теперь пересекало ужасный порез от магического клинка, однако в глазах врагов она стала выглядеть еще свирепей. С ее культивацией она бы никогда не продержалась так долго в этом сражении, однако покойница позади постоянно защищала ее своими длинными волосами. Фань Дун Эр с горьким смехом продолжила сражаться, но усталость только усиливалась. Ей удалось зарубить еще одного чужака. Перед смертью тот успел в последней контратаке разорвать все сосуды в ее сердце. «Вот и конец», — подумала она, закашлявшись кровью. Когда перед глазами начало темнеть, она посмотрела на девятую гору и мельком увидела вдалеке Манхао. «Прощай», — прошептала она. Она уже хотела взорвать себя, как вдруг покойница в белом халате позади внезапно милостиво посмотрела на нее. Вздохнув, она нежно обвила Фань Дун Эр своими волосами, как он из черных волос утонул в звездном небе. Если у звездного неба существовало дно, именно туда они отправились. В горячке боя никто не заметил их исчезновения. Еще дальше мужчина запрокинул голову и безумно расхохотался. Его покрывало столько ран, что мало кто взялся бы утверждать, был ли он вообще жив. Под разными углами из него торчали летающие мечи. Этот практик с ног до головы был залит кровью. Несмотря на свое жуткое состояние, он свирепо убивал одного чужака за другим, не переставая при этом хохотать. «Мое имя Сун Ладань, жалкие ублюдки! Дитя Дао клана Сун! Я однажды победил самого Манхао! «Почему бы вам, ничтожные выродки, не сделать мне одолжение и просто не сдохнуть?» Сун Лудань находился на царстве древности, но сражался он с такой яростью и силой, что противостоящие ему чужаки в страхе пытались убраться с его пути. Еще какое-то время он продолжил резню, множив вокруг себя тела убитых чужаков. В конечном итоге его оставили силы, а аура наконец погасла. В окружении целой горы тел он наконец остановился, словно решил перевести дух. Немного погодя, напуганные чужаки осторожно начали к нему приближаться, но тут один из старейшин чужаков дрогнувшим голосом пробормотал: «Он испустил дух!»